— заметил Челлини. «Но боюсь, что Асканио ослаб. Повязка наложена, и мне кажется, ему следует отдохнуть». То, что Бенвенуто сказал Прево об услуге, оказанной ему раненым, было сущей правдой. К тому же правда сама за себя говорит, и Прево в глубине души понимал, что он обязан жизнью Асканио. Он сделал над собой усилие, подошел к нему и сказал: «Молодой человек, передаю в ваше распоряжение часть моего замка». «Вашего замка? Мессер Робер», — расхохотался Бенвенуто Челлини, который обрел хорошее расположение духа, несколько успокоившись за Асканио. «Вашего замка? Что ж, вам угодно, чтобы схватка возобновилась?» «Как?» — вскричал Прево. «Уж не воображаете ли вы, что вам удастся изгнать нас с дочерью?» «Вы ошибаетесь, мессер. Вы занимаете Малый Нельский замок. Ну что ж, оставайтесь в Малом. Будем жить в добром соседстве. Так вот, мессер, Асканио сейчас же водворится в Большом замке, и мы присоединимся к нему вечером. Ну, а если война нравится вам больше...» «О, отец!» — воскликнула Коломба. «Нет, да будет мир», — произнес Прево. «Мира без условий не бывает, господин Прево», — произнес Бенвенуто. «Сделайте милость. Последуйте за мной в Большой Нельский замок, или в знак дружбы примите меня в Малом Нельском, и мы составим договор». «Я следую за вами», — ответил Прево. «Согласен», — воскликнул Челлини. «Мадемуазель», — обратился господин де Стурвиль к дочери, — «не вздумайте перечить мне. Ступайте домой и ждите моего возвращения». Коломба, несмотря на резкий тон приказания, подставила лоб отцу для поцелуя и, бросив на присутствующих прощальный взгляд так, чтобы и Асканио мог принять его на свой счет, удалилась. Юноша провожал ее глазами, пока она не скрылась. Затем он сам попросил, чтобы его унесли, ибо уже ничто его здесь не задерживало. Герман взял Асканио на руки, как ребенка, и перенес в Большой Нельский замок. «Право, мессер Робер», — сказал Бенвенуто, в свою очередь провожая глазами девушку, пока она не скрылась. «Право, вы хорошо сделали, удалив мою бывшую пленницу. Говоря по чести, я должен благодарить вас за предусмотрительность. Присутствие мадемуазель Коломбы, пожалуй, повредило бы моим делам. Душа бы у меня смягчилась, и я забыл бы, что я победитель, а помнил бы только, что я художник, то есть поклонник совершенной формы и божественной красоты». Мессер де Стурвиль ответил на любезные речи весьма неучтивой гримасой. Однако он последовал за воятелем, стараясь скрыть скверное расположение духа, хоть и бормотал какие-то угрозы. Челлини, решив вывести недруга из себя, попросил де Стурвиля обойти вместе с ним его новое владение, замок. Приглашение это было сделано с такой учтивостью, что Прево не мог отказаться. Волей-неволей ему пришлось последовать за своим соседом, который заставил его заглянуть и в сад, и в покое, словом, во все уголки и закоулки. «Да тут просто великолепно!» — воскликнул Бенвенуто, закончив обход, во время которого оба они испытывали весьма противоречивые чувства. «Теперь я извиняю вас, поняв, отчего вам так жаль было покидать замок, господин Прево. Нечего и говорить, вы всегда будете здесь желанным гостем, как только соблаговолите оказать мне честь и посетить, как нынче, мое бедное жилище». «Вы забываете, сударь, что сегодня я пришел лишь для того, чтобы узнать о ваших условиях и сообщить вам свои. Я жду». «Конечно, конечно, мистер Робер, я в вашем распоряжении. Если разрешите, я первый поведаю о своих желаниях, а потом вы, без помех, выразите и свою волю». «Говорите». «Прежде всего условимся о главном», — О чем же?»